Действительно, у этих поэтов различие между языком художественным и обычным доведено до последнего предела. И ничто не изменится, если поэт браунинговского склада вместо слов изысканных, исключительных начнет употреблять слова самые обычные, взятые из разговорной речи, из газет, услышанные на улице. Но того, как он их расположит и использует, вполне достаточно, чтобы вывести их из рамок повседневного употребления. Малларме ломал структуру фразы, выворачивал ее наизнанку, доводил до бессмыслицы только для того, чтобы какому-нибудь одному слову придать особую силу и выразительность. Очень показательна история одной его речи. Малларме произнес ее на похоронах Верлена, думая лишь о звучании произносимого слова. Когда же к нему подошел репортер и попросил текст речи для напечатания, поэт пригласил его в кафе, и там принялся торопливо затемнять слишком ясную и прозрачную структуру фраз. «Когда я воспроизвожу в уме эту картину, поэт, наклонившийся над смятым листком, следящий хмурым взглядом за легким потоком слов, до меня доносится голос из огромной дали, голос древнегреческого ритора, цитируемого Квинтилианом. Обращаясь к своим ученикам, этот ритор призывал: «Затемняй». Два потока текут в литературах всех эпох. Один широкий, ровный, улыбающийся, отраженный в его водах синевой небес и золотом песка на его дне. Другой течет в угрюмых берегах, порывистый, бурный, мутный, с предательскими омутами. Но для того, чтобы первый мог течь ровно, легко и обильно, нужно, чтобы второй за него пробил скалы и размыл путь. Писатели трудных слов придают литературному языку новую силу и отвагу. Но всегда остается открытым вопрос: имеет ли смысл писать для коллег и посвященных во все тонкости комментаторов, и не принимать в расчет всех остальных читателей? Целые поэтические школы, целые нововозникавшие периоды литературы с презрением отмахивались от такого вопроса, отмежевывались от «profanum vulgus», то есть от презренной черни, и разрушали все мосты между своим изысканным искусством и народом. В такие периоды стихи имели хождение лишь в узком кругу знатоков, совсем как в наши дни работы по высшей математике. Для литературного языка необходимо, чтобы писатели работали над освежением слов, находящихся во всеобщем употреблении. Самые обыкновенные, самые знакомые слова, как лиц, которые видишь каждый день, внезапно открывают новые, неожиданные значения и ослепляют блеском затаенной в них жизни. Из глубоких пластов выбивается на поверхность то, чего языку до сих пор не удалось выразить. Как это происходит, можно показать анализом хорошего стихотворения или страницами хорошей прозы. Под пером писателя назначают друг другу свидания слова, дотоле никогда между собой не встречавшиеся. Глаголы начинают обслуживать им до той поры неизвестные действия, расширяют свои владения существительные. Тем временем в обиходном языке, в плохой литературе, в дешевой публицистике слова скучают и мучаются, все в одних и тех же постоянных повторяемых сочетаниях. Все те же прилагательные тянутся, как тени, за своим привычным существительным. Окаменелые обороты, прогнившие метафоры, плесень, болото, стоячая вода. Этот застывший мир ждет дуновения из уст настоящего писателя, как водоем Силоэ ждал, чтобы ангел коснулся его своим крылом. Но непременным условием свершения чуда на Силое было, чтобы за ангелом никто не подглядывал. Поэт находится в худшем положении. Ему постоянно кто-то смотрит на пальцы. Адам Мицкевич написал: «О, женщина, божественный дьявол!» А Ян Чечет испугался этого и заменил собственной выдумкой: «О, женщина, жалкий прах!» Между божественным дьяволом и жалким прахом такая же разница, как между благонамеренным Яном Чечетом и Адамом Мицкевичем. Бодлер, описывая девушку, употребил выражение «острые груди». Стыдливый редактор заменил это словами «формы ее тела». Сколько таких редакторов ходит по свету и уродует поэтические образы? Отношения между писателем и словом складываются по-разному. Один, по выражению Растворовского, борется с ним, как с тигром, другой ласкает его, как Анатоль Франс, чьим излюбленным девизом было «ласкайте фразу». Эмпедоклова пара, любовь и распря, правит нашим миром. Есть писатели и мыслители, пребывающие со словом в вечной вражде. Всегда-то оно их обманывает, всегда оказывается неудачным, неуклюжим, непослушным их требованиям. Они готовы разорвать его, исковеркать, изменить, только бы наткнуться на сочетание, нужное для их мыслей и образов. У одних это происходит из-за обилия понятий, какими они располагают, у других же — из-за скудости словарного запаса. Для первых выхода нет, потому что им никогда не совладать с бурей, неистовствующей в их мыслях. Вторых же может спасти содружество со словами. Надо сдружиться с ними, и тогда они откроют свою сокровищницу. Кто этого не сделает, обречет себя на безысходную нужду, будет вынужден пользоваться все более и более убогим языком, свыкнется с выражениями избитыми или до смешного запутанными. Буало, доверчиво приняв мысль Горация, с торжеством восклицает: «Если замысел у вас в уме готов, все нужные слова придут на первый зов». Ни один истинный поэт, ни один художник прозы не подпишется под этими легкомысленными стихами. Один из величайших поэтов поведал нам, что язык мыслям лжет. И как часто мысли слова разделены между собой пропастью. Конечно, мы мыслим словами, но то, что в них выражается, это только поверхность мысли или ее общие контуры. Самое трудное начинается с момента, когда мы пытаемся выразить мысль целиком, до дна. «Из всех возможных фраз, — говорит Лабрюэр, — которые призваны выразить нашу мысль, есть только одна истинная. Не всегда найдешь ее в речи или в письме, а между тем она существует, и все, что не является ею, слабо и плохо, и не удовлетворит поэта высокого ума, желающего, чтобы его поняли». Вот в этом человеке высокого ума заключен каждый хороший писатель, а в желании, чтобы его поняли, поэт единодушен с философом, а мысль — с образом. Образ — самый существенный элемент поэзии, быть может, единственный, которому ничто не угрожает, ни время, ни поэтическая мода. Меняются течения и направления, темы и сюжеты, мотивы и настроения, меняются условности, определяющие выбор слов — и версификацию, но образ остается всегда, в непосредственной ли форме, в метафоре ли, в сравнении. Образ — кровь поэзии. Поэзию, которая пожелала бы жить только абстрактными понятиями, просто нельзя себе представить. Она не существует вне образов, и качество последних предрешает и ее качество. Образ должен быть откровением, должен быть выражен свежими словами, должен выявлять то, чего ничей глаз до сих пор не замечал, должен быть полным, богатым, содержать как можно больше красок и очертаний при небольшом количестве слов. И как от камня, брошенного в воду, все шире расходятся круги, так и от поэтического образа должен расширяться круг наших мыслей, охватывая все большую сферу ассоциаций. Поэтический образ визуален, как и действительное изображение, написанное красками, но для поэтического образа единственным материалом служит слово, и от силы, меткости, выразительности, красоты употребленных слов зависит все.